Следующим ударом сабли была бы разрублена Мария. Да на секунду отвлек хана его слуга. Он заметил вскочившего Федора, крикнул что-то по-татарски, кинулся на него с саблей. Вернулся хан, и смерть нависла над моим пращуром, а небытие над всем его родом и над нами, его потомками. Но страх придал Федору силы. Он выставил бердыш, заставил нападающего уклониться от него, и потому удар сабли попал не в сердце Федору, не в живот, а в бок, и рану нанес глубокую, но не смертельную. Когда же слуга дернул саблю, чтобы вторым взмахом разрубить Федора, тот топором на бердыше, даже не приноравливаясь, в неудобном рывке ударил нападающего по шее и наполовину срубил его голову. Сраженный слуга, не донеся вторично острия сабли до Федора, свалился замертво, телом погасив бывший в его руке факел. Снова пала кромешная тьма. И Федор почувствовал и услышал, как пронеслась над ним смерть, лязгнула зубами, вдохнула близостью и, не задев, умчалась прочь. Это Сафа Гирей несколько раз со звоном ударил, не различая ничего в темноте, сабли по стенам вокруг себя. Затем побежал, спасаясь от невидимой засады, назад к выходу, выбрался наружу и через несколько мгновений раздался топот удаляющихся конных копыт. Снова в подземелье стало тихо, как будто не поразила здесь судьба только что смертью двоих и не сковала страхом, обручив навеки оставшихся в живых мужчину и женщину, предка моего Федора и русскую полонянку Марию. Федор не шевелился, уже осознав, что он жив и победил, но еще не понимая, что ранен. А через мгновение в глубокой тишине подземелья стал слышен тихий плач женщины, потерявшей суженного, которого она еще не успела полюбить. Схлипывания Марии стали громче. Федор прислушивался к ним, прислонясь к стене, бездумно вперив взгляд в темноту, и вдруг разобрал слова. «Он убит! Убит! Помогите, православные! Есть тут кто живой? Помогите!» Федор очнулся, сделал несколько шагов на голос и отозвался. «Это я, Федор! Жареный, Мария, где вы?» Федор нагнулся, шаря по полу, и тут рука его попала в теплую липкую лужу. На секунду он застыл, ощутив, что это кровь его друга Жареного, и что в нее капает его, Федора, кровь. И они в это мгновение, смешав свою кровь, навеки породнились, чтобы расстаться навсегда. Но все это Федор понял потом, а сейчас, отерев руку о штаны, он достал из кармана кресало и огниво и стал высекать огонь, с каждым ударом все сильнее чувствуя боль от раны. Труд затеплился, и Федор спросил внезапно осипшим голосом, прерывая тонкие всхлипы полонянки: «Где там факел? Пошарь!» Картина, которая открывалась в дрожащем свете вздутого Федором факела, ужаснула его, снова сковав запоздалым страхом. В нескольких шагах поодаль, около ниши, вытянув вперед саблю, валялся враг, убитый Федором, а рядом у ног лежал друг его, Жареный, лежал неудобно согнувшись. Эта неудобность была от того, что был он разрублен татарской саблей едва ли не надвое. А над ним на коленях склонилась Мария, страшными глазами глядя на Федора. Ее белая одежда от крови Жареного была вся в темных пятнах, и руки, которыми она ощупывала своего мертвого спасителя, тоже были в потеках крови. От этого нового ужаса и от раны Федор, зашатавшись, стал медленно оседать на землю. И здесь, вверх над всем этим кошмаром, взяла извечная жизненная сила женщины — дух, который никогда не падает в то место, чтобы забыть о будущем,